если французские корсары приблизятся к вашим берегам или под пушки ваших крепостей, то имеете право по ним стрелять, и мы же их еще обвиним. Если же случится, что французский корсар будет в нескольких милях от русских гаваней в Балтийском море или будет в Немецком море и станет гнаться за неприятельским кораблем, ваши военные суда не имеют права ему препятствовать, не дать неприятельскому кораблю за собою защищаться, и французский корабль, взяв приз, может беспрепятственно входить с ним в ваши гавани». Я не знаю, какая цель вашей декларации. Вы сами знаете, что наших корсаров в Немецкое море ходит очень мало, следовательно, с нашей стороны ваша торговля не потревожится. Если же бы их ходило и много, то, мне кажется, вам было бы это еще прибыльнее, потому что Англия в настоящем ее положении все нужные вещи для вооружения кораблей должна брать из ваших гаваней. Так чем бы больше мы их побрали, тем больше был бы расход на ваши произведения. Министр закончил свои слова повторением, что не очень понимает смысл декларации и просит ее истолкования. Борятинский отвечал, что смысл декларации довольно ясен. Россия объявляет себя нейтральную, но желает, чтобы ее собственная и непосредственная с нею торговля могла производиться спокойно. Что же касается до пользы той или другой воюющей стороны, то русская декларация скорее в пользу Франции, чем Англии, потому что французская торговля больше терпит от множества английских корсаров. Но Вержень настаивал на своем, что декларация выгоднее англичанам, потому что они почти одни производят торговлю с Россией. Настаивал, что декларация должна быть разъяснена, чтоб между Россией и Францией не было никаких недоразумений и подозрений. В сентябре Вержень говорил Борятинскому: «Ваше свободное мореплавание из Черного моря в Средиземное может быть полезно и для непосредственной торговли между Россией и Францией. Вы не можете себе представить, как бы много мы взаимно выиграли при непосредственной торговле от одного только перевоза, за который мы переплачиваем англичанам и голландцам. Первые годы мы несколько бы и потеряли, потому что не имеем у вас такого твердого фундамента в конторах. Но если бы мы были уверены, что вы с нами заключите торговый договор на равных условиях с английским, то, надеюсь, и даже могу отвечать, что многие здешние самые знатные капиталисты заведут у вас конторы и в то же время восстановят прямой курс деньгам между Парижем, Петербургом и другими торговыми городами обоих государств. Россия в торговле должна держаться одного из двух планов – или производить ее с теми державами, с которыми заключены торговые договоры, или со всею вселенную без малейших политических обязательств. В первом случае надобно иметь обязательства не с одной державой исключительно, но со многими или, по крайней мере, с такими двумя, которые между собою в соперничестве по интересам и географическому положению, и которые имеют равную нужду в одних товарах, отчего вы будете продавать их несравненно дороже, ибо одна держава у другой будет перекупать, особливо в военное время. Во втором же случае надобно, чтоб ваши гавани были отворены во всякое время для всех народов в мире, и чтоб законы, права и пошлины были без исключения для всех равны». Известный Демидаль написал императрице, что назначенная ему пенсия доставляется ему очень беспорядочно. Деньги, ему присланные русское посольство в Лондоне, издерживает на свои нужды. Священник посольства отец Самборский занял у него же Демидали 250 фунтов для русских студентов в Англии, терпящих крайнюю нужду. Вследствие этого письма граф Мусин-Пушкин получил рескрипт. «С крайним неудовольствием известились мы от нашего лейб-медика барона Демидаля, что он за 2 года не получал определенной ему от нас пенсии, хотя она к вам за все минувшие годы давно уже с излишеством доставлена была. Такое удержание или обращение в собственную пользу денег, имеющих свое особливое и точное назначение, возбуждает в нас справедливое удивление». Следствием этого удивления было перемещение Мусина-Пушкина из Лондона в Стокгольм, а Симолина обратно из Стокгольма в Лондон в половине июля. В инструкции Симолина прямо говорилось, что теперь при заботливом состоянии Англии, находящейся в войне с американскими колониями, Францией и Испанией, не может и существовать вопрос о союзе с нею. «Вам известно, — говорилось в инструкции, — что мы с некоторого времени обязаны благодарностью Франции за добрые услуги при Оттаманской порте для окончательного уничтожения распри, продолжавшихся от самого почти заключения Кучук-Кайнарджейского мира. Не менее обязаны мы Франции за готовность и доверие, с какими она посредничала вместе с нами при разбирательстве распри по поводу баварского наследства. Таким политическим сближением с нами Франция отворила дверь к дружеским сношениям с Россией и восстановлению доброго согласия, продолжение которых будет для нас, конечно, очень приятно и для дел наших полезно». Поэтому Симолину предписывалось, не нарушая нисколько дружественных отношений в Англии, которой интересы существенно сходны с русскими относительно сохранения покоя на севере и выгодных торговых связей, не показывать, однако, ни малейшего пристрастия к Англии в предосуждении Франции, а изъявлять при всяком случае желание видеть как можно скорее окончание настоящей войны между Англией, Францией и Испанией.